На глинистом откосе, на самой опушке, она отыскала старую нору. Оха пришлось поработать когтями, чтобы подновить жилье, расширить коридор и спальню. Впрочем, подобно большинству лис, она не слишком радела об удобствах и уюте. Ей нужно было сухое, теплое и безопасное место, где она могла бы спокойно выспаться, уверенной, что ее никто не побеспокоит. Вот и все. Правда, Оха облюбовала эту нору еще и потому, что ее привлекли простые, прямые ходы этого подземного жилья. Однако особой опрятностью лисица не отличалась, и все ее заботы о чистоте и порядке сводились к одному. Она вышвыривала из спальни наружу объедки и прочее и складывала все у самого входа. Да и такой уборкой Оха занималась без особого рвения, горько вздыхая, досадно тратить время на скучные житейские хлопоты, тогда как мир ждет от нее великих свершений. Что ж, она была истинной дочерью своего племени. Лисы готовы без конца вылизывать собственную шубу, но во всем, что касается жилища, они неисправимые неряхи. Вход в нору, напоминающий своими очертаниями миндальный орех, находился у подножья могучего дуба, крепкие узловатые корни которого служили норе надежным прикрытием. Ветви дерева склонялись чуть не до самой земли, и стоило подуть даже слабому ветерку, их подвижные тени делали почти незаметным вход в жилище Оха. К тому же сплетение корней прорезали всю почву вокруг, и чтобы обнаружить нору, чужак должен был оказаться на уровне отверстия. Так что любой враг, попытавшийся отыскать укромное логово лисицы, был бы неминуемо сбит с толку. По другую сторону от входа, на бархатистой подстилке звездчатого мха, росла ольха. Осенью с ее ветвей сыпались маленькие черные шишечки. Соседство с огромным дубом пошло у ольхи не на пользу, она постоянно оставалась в тени, и лишенные солнечного света ветви не могли раскинуться вширь. Почему-то к стволу ольхи были прибиты остатки проволочной изгороди. И в теплые дни, когда блохи особенно досаждали Оха, она с удовольствием скребла спиной о проволоку. Оха уже превратилась во взрослую лисицу. У нее была смышленая острая мордочка, а блестящая шкурка отливала, в зависимости от освещения, то рыжевато-красным, то дымчато-серым. Расположение юной красавицы настойчиво добивались по крайней мере три самца. Оха остановила выбор на своем ровеснике. В глазах молодого лиса сверкали веселые огоньки, и голову он так обаятельно склонял на бок, что у Оха начинали дрожать лапы. «Все другие лисицы и когти твоего не стоят», — часто повторял ей Аран. «Ты самая шустрая, проворная и вообще...» «Слишком долго объяснять. Стоит мне взглянуть на тебя, у меня голова идет кругом». Они стояли, утопая в сухой листве, когда она сообщила о Рану, что он стал ее избранником. От радости молодой лис осыпал ее целым дождем листьев. В тот день небо над лесом было на удивление изменчивым. По нему мчались рваные тучи, и тени их наполняли лес живыми бликами и отцветами. Оха и Аран выскочили на простор, на продуваемые ветром луга. Казалось, они одни во всем мире. Глаза Арана светились странным возбужденным блеском. В них словно отражалась необычайная игра света и тень.